сколько ее пролилось в эти годы. Сознание выхватило из телеграммы строку. Ленин сел за стол переговоров. И Петр подумал, это будет нелегкое единоборство. Какой он, Ленин, за столом переговоров? Петру припомнилась фотография в доме друга, много ездившего по белу свету. Капри, май, быть может, конец мая. Ясное утро, уже знойное, позади взгорье в горячей дымке. В такой зной полежать бы где-нибудь на прибрежном песке, подставив спину солнцу. Но русские играют в шахматы. Два человека склонились над доской. Склонились низко, битва в разгаре. На одном из них котелок, не без озорства чуть сдвинут на лоб, признак хорошего настроения. Кулаки на коленях сжаты. Он узнал Ленина. Противник строг и хмур, в то время как на лице Ильича улыбка. Сжатые кулаки и улыбка? Да, пожалуй, так. Петр хорошо помнит. Фигура Ленина устремлена вперед. Спина выражала упорство. Его явно увлек азарт боя. Именно таким было впечатление от фотографии. Не холодное спокойствие позиционного бойца, а порыв человека эмоционального, способного решить исход битвы коротким и сильным ударом. Петр взял лупу и попробовал рассмотреть фигуры, стоящие на доске. Это было нелегко. Доска вне фокуса. Над полем слался паровозный дым. Ветер свивал его и развивал, будто снеговую порошу на гладкой, схваченной морозом земле. И вновь на память пришла Россия. Ленин сел за стол переговоров. Петр зримо увидел человека, склонившегося над шахматной доской, и взгляд сощуренных глаз, и сжатые кулаки на коленях. Там, в России, началась новая баталия, не менее упорная, чем битвы этой войны. Как сложится единоборство? И какая лупа поможет рассмотреть его? Поезд прибыл в Лондон без опозданий. Для военной поры то было счастливым исключением. Петр выждал, когда вагон опустеет, огляделся. «Товарищ Белодед?» Человек снял и протер очки. Литвинов. Старенький металлуржик, окутанный синеватым облаком керосинового дыма, второй год машины ходили на керосине, повез в гостиницу. Придерживая чемодан, который стоял у ног, Белодед осторожно посматривал на Литвинова. Твердый воротничок уперся в подбородок, губы сомкнуты. Петр вспомнил 15-й год, аншлаг над просторной страницей лондонской газеты. Русский экстремист Максим Литвинов бросил бомбу. Разумеется, Литвинов не бросал бомбы, но эффект от его речи был таким, как если бы он настоящей бомбой сокрушил зал, где заседали европейские социалисты. Конференция обсуждала по существу один вопрос – позиции социалистов в войне. Не надо быть большим знатоком Марксова учения, чтобы разуметь. Социализм и империалистическая война – понятия антиподы. Но почтенные делегаты отважились согнуть в кольцо камень, которому от природы не велено гнуться. Оказывается, идеалы русской и английской короны едва ли не явились первоосновой коммунистического манифеста. Ну вот пресекся торжественный глаз органа. Разумеется, демократия предполагает терпимость. Конференция согласилась выслушать и представителя русских большевиков. На трибуну поднимается Максим Литвинов. Он идет медленно, и 100 делегатов, потупивших глаза, кажется, видят только ботинки, погружающиеся в зеленый ворс ковровой дорожки. Литвинов говорит –